Глава 3. Списан за гибелью в Варангер-фьорде. Капитан первого ранга Донченко был широкий, самоуверенный, шумный. Он сразу как бы заполнил собой весь грибовский кабинет. Ластикову, впрочем, понравилось, что подводник, хоть и был в одном звании с Грибовым, явился к нему не с орденской колодкой на кителе, а в знак уважения при всех своих орденах. На военной службе чувствительны к таким знакам внимания. Вероятно, Донченко немного удивило присутствие курсанта в кабинете. Впрочем, Грибов любил окружать себя молодежью. Знаменитый подводник снисходительно подал курсанту руку и тотчас перешел к теме, которая, видимо, интересовала его больше всего – к самому себе. «А я думал, вы знаете, Николай Дмитриевич, как я потопил этого своего Цвишина», — сказал он, усаживаясь в кресло. «Как же! Шумели обо мне газеты! И очерк в Красном флоте был. Называется «Поединок». «Вырезка у меня есть», — неопределенно ответил Грибов. Он положил на стол пачку газет, рядом свои неизменные зажигалку, перочинный нож, записную книжку. «Будто экзаменовать собрались, как в доброе старое время», — Донченко усмехнулся далекому воспоминанию. Грибов промолчал. «С чего же начать? С вражеской базы в Босфьорде?» «Превосходно. Начинайте с вражеской базы. Я не для хвастовства, Николай Дмитриевич, а чтобы пояснить, почему у меня осталась лишь одна торпеда. Другие ушли по назначению. В общем, наделал я на базе дребезгу, как слон в посудной лавке». Он радостно улыбнулся. Видно, и сейчас было очень приятно вспомнить об этом. А уж назад, конечно, возвращался ползком. Выбрался из Босфьорда в Варангер-фьорд. Полежал минут 20 на грунте, отдышался. Потом подвсплыл, тихонько поднял перископ. Справа — норвежский берег, где и положено ему быть. Погода, между прочим, мерзейшая на мой вкус. Солнце во все небо, широкая зыбь и хоть бы один бурунчик. Перископ спрятать некуда. «Слышу винты подводной лодки», — докладывает акустик. «Он у меня был хорошо тренирован. По шуму винтов определял тип корабля». Я осмотрелся в перископ. Слева 45 — рубка всплывающей подводной лодки. А мне перед выходом дали оповещение. Наших лодок в этом районе нет. Стало быть, фашист. Разворачиваюсь и ложусь на курс сближения. С одной торпедой. «С одной, Николай Дмитриевич! Еще не остыл после боя в Босфьорде, азарт во мне так и кипит!» Опять поднял перископ. «Море хоть шаром покати!» Погрузился мой фашист, и я вниз, следом за ним. «Ну, теперь навостри уши, Маньков», — говорю акустику. И информирую по переговорной трубе команду, что так, мол, и так завязали схватку с немецкой подводной лодкой. Донченко повернулся к курсанту. «А в нашем деле такой бой, один на один и вдобавок вслепую, редчайшая вещь. Верно, Николай Дмитриевич?» Грибов кивнул. «Ну вот», — опять докладывает Маньков, — «исчез шум винтов. Это значит, фашист прослушает меня, пробует найти по звуку. Стоп, моторы!» Тихо стало у нас. Матросы даже сапоги сняли, чтобы не греметь подковками. Ходим на цыпочках, говорим вполголоса. Каждый понимает, неподалеку фашистский акустик слушает, не дышит, не только ушами, каждым нервом своим к наушникам приник. Многие думают, бой — это обязательно выстрелы, грохот, гром. Нет, самый трудный бой, я считаю, такой вот, в потемках, в тишине. Ходят на глубоком месте две невидимки, охаживают друг друга по-кошачьему, на мягких лапках, подушечках. «Невидимка против невидимки. Это точно. Да. Принимаю решение. Маневрировать, пока не возникнет подходящая комбинация. Торпеда у меня одна, надо бить наверняка. А маневрировать, заметьте, стараюсь в остовых четвертях. Вражеский-то берег неподалеку. Не набежали бы, думаю, морские охотники». Маньков беспрерывно докладывает. «Слышу шум винтов, станция такая-то, пилинг такой-то. Стараюсь не стать бортом к фашисту, а сам увожу его подальше от берега, от опасного соседства, еще засекут береговые посты. Вот кружим и кружим, меняем глубины под водой. Для маневрирования в Рангерфьорде места хватает. Фашист остановится, я остановлюсь. Он пойдет, и я пойду. В кошки-мышки играем. А у кошки что главное? Не чутье, слух. Донченко склонил голову на бок, зажмурившись, словно бы прислушиваясь. Маньков докладывает. Фашист что-то продувает. Получается пузырение, будто торпеду выпустил. Но, конечно, нет того характерного свиста торпеды, когда она разрезает воду. Один шумовой эффект. Это значит, фашист пугает, хочет меня с толку сбить. К маю 42-го года, надо вам доложить, я уже ни с одним фашистом встречу имел. Не с подводником, конечно, это из ряда вон, но с летчиками, командирами катеров. У них, я заметил, наступает иногда такое расположение духа, когда кажется, будто все идет без сучка, без задоринки, согласно параграфам инструкции. Как у Толстого, сказал Грибов. «Ди эрстых колонны маршерт, ди цвайтых колонны маршерт». Именно так. Очень опасное, знаете ли, состояние. Думаю об этих ди эрсты, ди цвайты и мечтаю, как бы вытряхнуть моего фашиста из его параграфов. Маньков услышал шипение воздуха. Фашист продувает балласт. Значит, хочет всплывать. Либо, давая при маневрировании большие хода, разрядил свои батареи, либо выполняет следующий параграф инструкции. Хочет вызывать катера на подмогу. Ну нет, в нашем споре третий лишний. Маньков доложил. Пилинг резко меняется. Ага, выдержка у фашиста послабее нашей. Уходит от боя. Объявляя по переговорке торпедную атаку. Все подобрались вокруг, повеселели. Гора с плеч. На курсовом 20 с правоборта дистанция 6 кабельтовых подвернул, на боевой курс даю залп. И потом как тряхнет. Взрыв. Как взрыв? Пластиков даже подскочил в кресле. Был разве и взрыв? Он умоляюще взглянул на Грибова. Тот встал из стола и подошел к карте. Почти у самого ее верхнего края, между Финмаркином и полуостровом Рыбачий, голубил широкий ковш Варангерфьорда. Маневрировали в остовых четвертях? Да. Значит, немецкая лодка находилась между вами и берегом. Профессор многозначительно взглянул на курсанта. Берег-то и беспокоил, Николай Дмитриевич, подхватил Донченко. Понимаю, посты наблюдения засекли взрыв. Сейчас выбегут из Киркинесса морские охотники и дадут мне сдачи. Я и получил я потом в крупных и мелких купюрах. До 30 глубинных бомб. Но, как видите, сижу перед вами. Цел, ушел. Перископ уже не поднимали? Каюсь, Николай Дмитриевич, не утерпел, поднял. Сразу же подошел к месту потопления и осмотрелся в перископ. Даже в глазах зарябило. Радужные пятна соляра на воде. Пустила моя подлодка сок. Мало того, взрывом подняла на поверхность всякую требуху. Клинья, пробки, обломки обшивки, аварийные брусья, крашеные суриком. В общем, полный комплект. Не слишком ли полный? Вскользь заметил Грибов и опять посмотрел на курсанта. Слишком? Донченко откинулся назад, будто неожиданно наткнулся на невидимую преграду. Ордена и медали на его широкой груди обиженно звякнули. «Иначе говоря, не верите?» «Да что вы, Николай Дмитриевич! Это даже странно. Немцы сами признали факт потопления. И очень поспешно. Еще 15 мая. А ваш поединок состоялся 9-го. Фашистская команда необычно не проявляла такой оперативности, извещая о своих неудачах». Из пачки газет, лежавших перед ним, Грибов вытащил Deutsche Zeitung от 15 мая 1942 года. Здесь некролог. Сообщается, что в неравном, конечно, неравном бою с русскими погиб кавалер рыцарского железного креста Гергард фон Цвишен, командир субмарины. Указан ее номер. Цитирую. «Величественной могилой отныне служит ей обширный и пустынный Варангерфьорд. Над капитаном второго ранга фон Цвишеном и его доблестной командой склоняются в траурной скорби торжественные складки северного сияния. Ну и далее в том же роде. Вот видите, даже некролог. И очень пышный некролог, учтите. За этими складками северного сияния я усматриваю кое-что. Чрезвычайно заботились о том, чтобы сообщить для всеобщего сведения адрес могилы – Варангерфьорд. Почему? Опасались, что субмарину Цвишина спутают с какой-либо другой субмариной. А быть может, могила была пуста? Да, кстати, каким вы представляете себе этого Цвишина? Каким? То есть наружность? Да. Сохраняя обиженный вид, Донченко выпятил нижнюю губу и в раздумье поднял глаза к потолку. Наружность, конечно, стандартная, он принялся загибать пальцы. Оловянный взгляд — это наверняка. Поджатые тонкие губы, расчесанные на пробор волосы, убегающий назад подбородок. Что еще? В общем, стандартно описанный уже много раз прусак, я бы так сказал. Того и жди, раскроет свои бескровные губы и произнесет «Ди эрсте колонне». Он захохотал, но как-то не очень уверенно. «Вы прямо портретист, товарищ Донченко», — холодно сказал Грибов. «Вот, прошу взглянуть, снимок из той же немецкой газеты, но более ранний. Номер датирован 2 июля 1940 года». Грибов положил газету перед Донченко. «Похож?» Подводник долго рассматривал газету, пожалуй, слишком долго. Пластиков не выдержал и, привстав с любопытством, заглянул через его плечо. На снимке Гитлер, осклабясь, вручал орден рыцарского креста коренастому подводнику в полной парадной форме. Подводник был совсем не похож на только что описанного стандартного прусака. Лицо его, казалось, состояло из одних углов. Высокий с залысинами лоб был скошен, остроконечные уши по-звериному прижаты к черепу. Один глаз был чуть выше другого, и, быть может, из-за какого-то повреждения шеи подводник держал голову несколько набок. Вероятно, это и придавало лицу то выражение хитрости, жестокости и вероломства, которое являлось как бы его особой приметой. «Скажет ли такой Ди эрсте колонне?» Подводник молчал. «Вот вам пример дезинформации на войне», — Грибов повернулся к курсанту. Некролог появился, вероятно, сразу же после того, как Цвишин вернулся на базу. «Вернулся? Невероятно! А пятна соляра на воде, окрашенные суриком брусья!» Донченко сидел, подавшись вперед, упершись кулаками в колени, взъерошенный, сердитый, красный. «Установлено», — произнес Грибов профессорски бесстрастным тоном. И тотчас же Донченко по привычке выпрямился в кресле. «Установлено, что немцы часто применяли средства тактической маскировки. Но я, Николай Дмитриевич, иногда продавали соляром гальюн», — продолжал профессор, обращаясь к Ластикову. «Использовали также трубу, через которую выстреливался имитационный патрон длиной до полуметра. Из него выходило газовое облако, и корабли противолодочной обороны, работавшие гидролокатором, отвлекались на это облако. В других случаях выбрасывали патрон, где находились предметы, которые создавали иллюзию потопления. Пилотки, брусья, пустые консервные банки». «Ну, Николай Дмитриевич, знаю я о тактической маскировке. Честное слово, проходил. Но в данном случае...» «Кроме того, выпускались снаряды или резервуары, из которых выходил соляр». «Пусть резервуары, согласен, а как же взрыв?» Пластиков с беспокойством посмотрел на Грибова. «Да, а взрыв?» Грибов оставался спокоен. Он ответил вопросом на вопрос. «Секундомер был исправен?» Пауза. Донченко смущенно кашлянул. Ластиков вспомнил шутку гвардии капитана-лейтенанта. «Если часы у офицера были неисправны, Шубин спрашивал вскользь, а на скольких они камнях?» «На 15». «Маловато. Почему? Надо бы еще два. На один положить, другим прихлопнуть». Но оказалось, что Донченко вообще не пустил секундомер. «Не успел, Николай Дмитриевич», — виновато сказал он. «Как-то в горячке боя, понимаете ли...» И потом столько с этим Цвишином возился. Руки даже дрожали, честное слово. Грибов кивнул. Я так и думал. Ваша торпеда взорвалась на несколько секунд позже, чем было ей положено. О, считаете, ударилась в берег? Вы же сами сказали, что Цвишин находился между вами и берегом. Вот и взрыв. А затем Цвишин оторвался от вас. Ему очень хотелось оторваться от вас. Почему? Этого не знаю. Стало быть, прикинулся мертвым? По-видимому. Я думаю, ему это было не впервой. Донченко расслабил тугой воротник, потом, оттопырив губы, сделал огорченное фук. Пластиков даже стало жаль его. Цвишин, конечно, не мог предвидеть, продолжал Грибов, что его оставят на положении мертвого, но командование воспользовалось случаем и увело подводную лодку поглубже в тень. Погрузило на время в небытие. Именно тогда она, вероятно, и получила свое прозвище «Летучий голландец». Я думаю, впрочем, что это было не столько прозвище, сколько условное наименование. Ведь подводная лодка уже не имела номера. Цвишин был, так сказать, списан за гибелью в Варангерфьорде. Между тем, после встречи с вами начался наиболее бурный период его деятельности. На это имеются указания. Не прямые, а косвенные, вот здесь. Он провел ладонью по лежавшей перед ним кипе газет. Но главное не в этом. А в чем же? Буркнул Донченко. Зная своего профессора, он понимал, что тот готовит сюрприз, какой-то решающий убийственный аргумент. Это была слабость Грибова. Поражать решающим аргументом под конец. Главное, видите ли, в том, сказал Грибов с деликатной осторожностью, с какой врач сообщает больному неутешительный диагноз, что если бы вы потопили подводную лодку Цвишина в 1942 году, то в 1944, то есть спустя 2 года, с нею не встретился бы присутствующий здесь курсант Ластиков. Донченко ошеломленно молчал. Час от часу не легче. Теперь курсант этот появился. Он служил на катере Шубина, пояснил Грибов. Знали Шубина? Донченко угнетенно кивнул. Кто же на флоте не знал Шубина? Затем Шубин, продолжал Грибов, после встречи в Шхерах побывал на борту мнимого потопленной вами подводной лодки и беседовал с ее командиром, а также офицерами. Даже беседовал? Подводник вздохнул. Грибов был для него непререкаемым авторитетом. Да и с Шубиным постоянно случались такие необычайные приключения. Расправив плечи, он сделал попытку небрежно усмехнуться. Полагалось сохранять хорошую мину при плохой игре. Этому учил сам Грибов. «Ну что ж», — сказал подводник, — «Шубину, как всегда, везло. Он побывал в гостях у мертвецов и, можно сказать, вернулся из самой преисподней». Грибов и Ластиков переглянулись. Донченко даже не подозревал, до какой степени он прав.